Глава 4. В казино «Де Мадрид» Рейс бывала часто, как правило, на вечеринках или торжественных мероприятиях. Ее отец, брат Рентера, был членом клуба. А вот Сарате явно не привык к такой обстановке, судя по растерянности, с которой он смотрел на внушительную парадную лестницу. Подошедшему швейцару он показал свой значок. «Субинспектор Анхель Сарате, отдел криминалистической аналитики». «Национальная полиция». «Я позову директора». «Не надо его беспокоить, я просто хочу поговорить с комиссаром Рентера. Он здесь, на благотворительном мероприятии». «Простите, субинспектор Сарате, я не имею права вас пропустить. Если договоритесь с директором, тогда никаких проблем». Рейс шагнула вперед. «Василио, мне надо повидаться с дядей. Мы всего на минутку». «Ты же знаешь, что нехорошо так вламываться, Рейс», — упрекнул ее швейцар. «Не сердись, мы сразу уйдем и пепельницы воровать не станем». На губах Рейс мелькнула обворожительная улыбка, которая резко контрастировала с ее строгим мужским костюмом и агрессивной стрижкой. «Они в королевской гостиной. Не заставляй меня пожалеть о том, что я вас пустил. Не волнуйся». Рейс повела Сарате к помещению, где проходил прием. «Почему ты не сказала, что знакома с ним?» «Ты не спрашивал». Войдя в королевскую гостиную, лучшую в здании в стиле неорококо с роскошными витражами, люстрами, мраморным фризом работы Бен Лиуре и дорогими картинами, одна кисти самого Хулио Ромеро де Торреса, Сарате сразу увидел Рентера, беседовавшего с пожилой дамой. Разговоры велись в полголоса. Раздававшийся иногда смех не нарушал общей, благопристойной и слегка искусственной атмосферы. Рейс не понимала, почему бы им сразу не подойти к комиссару. Но Сарате застыл на пороге, словно приступ страха или стеснительности не позволял ему войти в зал. Он как будто увидел привидение. В некотором смысле так оно и было. Между статуей Афины Паллады и пузатым господином в жилетке стояла... Елена Бланка в длинном, элегантном платье из блестящей кремовой ткани. Вежливая улыбка, обращенная к собеседнику, при виде Сараты стала шире. Ее лицо озарилось выражением радостного удивления, веселого любопытства, счастья, выражением, подобающим встрече старых друзей, которые давно не виделись. Она пошла навстречу Сараты, раскрыв объятия. Ее восторг выглядел почти неприличным в этом пространстве сдержанных и выверенных жестов. Вот это сюрприз. Кто бы говорил, ты разве не в Италии живешь? Провожу некоторое время, не более того, — объяснила она. Мне захотелось вернуться в Мадрид, а тут как раз мама поручила устроить благотворительный прием, собрать денег на школы в Мьянме. С этими словами она указала на собеседницу Рентера, умопомрачительно элегантную даму. Несмотря на возраст, она была красива, той надменной красотой, которая свойственна только богатым. При виде сотрудника ОКА и племянницы, скромно стоявшей рядом с Сарате, комиссар невольно скривился. «Значит, возникли проблемы, что совсем не кстати, если тебе только что налили изысканного сухого хереса Барбадилья Версус 1891-го». Рентере подошел к ним. «Не ожидал тебя тут встретить, Рейс», — произнес он, не скрывая раздражения. «А уж тебя тем более». Сарате с трудом сдержал неудовольствие. Он добивался встречи с комиссаром, а теперь сердился на него за то, что пришлось прервать разговор с Еленой. Но уже через секунду Анхель пришел в себя. Главное сейчас как можно скорее найти Ческу. И он рассказал все по порядку, что она не пришла в суд, что от нее нет никаких известий, что все беспокоятся, не случилось ли с ней чего-нибудь. Рентера слушал вполуха. Видимо, сказывалось плохое настроение. «Ческа — координатор, а не начальник отдела», — произнес он тоном, не оставлявшим сомнений в том, что руководить отделом из них недостоин никто. А потом добавил, что уверен, Ческа скоро объявится. «Но это ненормально, что она не пришла в суд. Она лично вела это дело, а теперь обвиняемые могут остаться на свободе», — возразил Сарате. «Мы не собираемся вскрывать ее квартиру, отслеживать мобильный или взламывать электронную почту только потому, что она подцепила мужика и ушла в загул», — без намека на деликатность заявил Рентера. Заметив, что комиссар не знает, как от них отделаться, и уже сделал шаг в сторону, Рейс удержала его за плечо. «Дядя, мы хотим только зайти в квартиру и убедиться, что все в порядке. Мы не собираемся переворачивать там все вверх дном». Рентеро гневно сверкнул глазами. Сейчас он никакой не дядя, а комиссар полиции и не потерпит фамильярности от стажерки. «Прошу вас, позвольте нам вернуться к гостям. Я рад, что моя племянница Рейс теперь в вашем отделе. Уверен, что она станет отличным полицейским». И Рентеро ушел. «Вот сукин сын», — буркнул Сарате. И спохватился, заметив, как Рейс подняла бровь. «Извини». «Не переживай, я сама ему цену знаю». К ним приблизилась женщина в кремовом платье. «Значит, ты племянница Рентеро. А ты загадочная Елена Бланка». «Поверь мне, совсем не загадочная». «Знала бы ты, что о тебе рассказывают в академии?» «Предпочитаю не знать». Сарате нервно откашлялся. «Элена, помоги мне. Я знаю, с Ческой случилось что-то плохое». «Я уже не работаю в полиции, Анхель». «Но вы дружили. По крайней мере, были коллегами столько лет. Это для тебя ничего не значит?» Элена заметила, что мать жестом подзывает ее. «Единственное, что я могу, — это высказать свое мнение. Ческа никогда бы не пренебрегла обязанностью выступить в суде. Она всегда была очень ответственной, и тем более не похожа на нее не подавать признаков жизни в течение целого дня». «И ты так спокойно это говоришь? А чего ты от меня хочешь? Помоги найти ее. Ты мне нужна». Элена проигнорировала взгляд матери, холодный как сталь и предельно ясно говорящий. «Прекращай тратить время на этих нищебродов и возвращайся к своим светским обязанностям». «Зайди к ней в квартиру», — решительно произнесла Элена. «Плевать, что думает Рентеро. Немедленно езжай к Ческе домой и вскрывай дверь». «Не получив разрешения?» «Не теряя ни секунды». «Не похоже на тебя. Ты всегда педантично следовала правилам». «Но я уже не в полиции. Это ведь Ческа. Ты сам сказал. Наш друг». Сарате кивнул. «А теперь прошу прощения, меня зовут». «Поехали со мной. Давай искать Ческу. Ты и я вместе». «Не могу». Сарате не сводил с нее глаз, словно надеялся взглядом пробить оборону. «Прости. Она обязательно найдется. Очень рада была тебя видеть». Элена повернулась к Рейс. «А тебе желаю всяческих успехов. Чтобы ты понимала, тебе достался лучший отдел во всей полиции». Рейс благодарно улыбнулась, а Элена направилась к матери, за чьей улыбкой угадывался горький упрек, который со временем непременно будет высказан. Сарате и Рейс пошли к выходу. Она все еще улыбалась, потому что познакомилась со знаменитым инспектором Эленой Бланко. Он хмурился, изо всех сил стараясь скрыть впечатление от встречи с бывшей начальницей ОКА. А Элена схватила бокал белого вина, жалея, что на этих изысканных приемах пить положено маленькими глотками. Опустошить бы этот бокал залпом и залить пожар, вспыхнувший в душе от появления Сарате, от самого его присутствия, его запаха, его голоса, от того, что он рассказал, от вещей, которые составляли ее прежнюю жизнь. Внезапно эта жизнь вернулась к ней во всех подробностях. Протяни руку и прикоснешься к прошлому, казалось бы, такому далекому.